Глава 11. «Ну как?» — возбужденно спросила Тула, стоя в лесу, одетая, как мальчик. Он отошел на несколько шагов и склонил голову на бок. «Неплохо», — озабоченно произнес он. «Только груди слишком выпирают, а то бы ты была совсем как мальчишка. Лицо твое стало в последние месяцы дерзким и решительным, линии определились, светлые брови стали густыми. Ты была красива, как девушка. Но как юноша ты просто сногсшибательно красива. Будь теперь поосторожней с девушками, а то попадешь в трудную ситуацию. Но больше всего старайся избегать зрелых женщин. Они могут быть такими навязчивыми». «Ты это знаешь по своему опыту?» «Возможно». «Это интересно. И кто же у тебя был?» «Нет, я не скажу». «Но Эскель, я ведь уезжаю». Она чуть было не сказала: «Я никогда не вернусь в Гростенсхольм». Но это вызвало бы протесты, вопросы и ненужные лживые объяснения. Он сдался. «Ладно, скажу. Если ты обещаешь не говорить ничего отцу и матери. Ты ведь знаешь жену Кантора. Она настоящий овод. Мне пришлось отмахиваться от нее всеми четырьмя. Это в самом деле так». Но Тула бессердечно подразнивала его. «И ты не воспользовался таким шансом?» «Нет, что ты. Ей по меньшей мере 45 лет. И она похожа на переспелую грушу. К тому же от нее страшно воняет потом. Но значит, ты считаешь, что выгляжу нормально?» — сказала она, оглядывая себя со всех сторон. «Еще бы! Тебе ужасно идет эта одежда. Эти обтянутые штанами ягодицы. Ты знаешь, ты вызываешь у меня желание. Ты кажешься мне шикарно одетой девушкой. Раньше твой вид меня не трогал, но теперь...» «О, нет!» — небрежно произнесла Тула. «Так не хочется снова снимать сапоги и штаны». Эскель уставился на нее. Румянец покрыл его щеки. «Я же сказал в шутку». «Я тоже», — ответила она и заразительно рассмеялась. «Если я и потеряю невинность, то в более драматической ситуации, нежели с тобой». «Какую невинность?» — подумала она. «Да простит небо мою ложь. На небе наверняка уже некогда ступить от всей той лжи, которую нужно простить». «Ты обижаешь меня, Тула», — задорно произнес Эскель. «Черт возьми, нам бы следовало побольше общаться». «Тебе не кажется, что мы стали откровенны друг с другом именно потому, что нам придется расстаться?» «Кажется. Нам и впредь следует сохранять свою неприкосновенность, потому что мы не хотим впутывать друг друга в любовную историю. Думаю, нам лучше остаться братом и сестрой». «Это верно», — серьезно кивнула Тула. «Желаю тебе удачи в этом твоем Эльдафьорде». «Спасибо. А ты будь осмотрительна по дороге домой. Меня ужасно мучает совесть по поводу того, что я покидаю тебя, но...» «Я вижу, тебе не терпится отправиться в путь». «Вовсе нет. Но будь осторожна с попутчиками. Не оставляй без присмотра коня, деньги и вещи. На дорогах бродит много всякой шпаны, а ты выглядишь совсем подростком. Но я уверен, что все у тебя будет прекрасно». «Лучше, чем ты думаешь», — подумала Тула. И они выехали из леса. Дома стали встречаться все чаще и чаще. Попрощавшись с ней, Эскель поехал в другую сторону. Она посмотрела ему вслед, но он был слишком занят, чтобы оглянуться. И только миновав Кристианию и подъезжая к Эстфольду, она почувствовала себя свободной. Теперь ее уже не могли настичь демоны из Гростенсхольма. В данный момент Один лишь Эскель знал, что она скачет совершенно одна и может делать все, что ей угодно, не обращая ни на что внимания. Просто ей нужно постараться приехать домой в назначенное время, потому что Хейке и Винга сказали, что сразу же напишут ее родителям о ее возвращении домой, надежно охраняемая Эскелем. Будто бы. О, как хотелось ей домой. Ее радовала предстоящая встреча с родителями, с дедушкой и обеими бабушками, со всей многочисленной родней Бака и с Томасом, прекрасным, тихим Томасом. Как чудесно будет снова поговорить с ним. Но пока не стоит зря терять время. Ей больше не нужно ни в чем себя сдерживать. Как это великолепно! Она понимала теперь, как чувствовала себя Суль, оказавшись на свободе. Эта красавица-ведьма, жившая 2 столетия назад. Но короткая жизнь Суль закончилась печально, и Тула не намерена была вести себя столь же глупо. К тому же она не была столь же красивой и столь же гениальной, как Суль. Конечно, ее огорчало то, что Хейке и Винга раскрыли ее тайну. Но теперь они были далеко, и она могла делать то, что считала нужным. Да, она могла теперь делать то, что считала нужным. Ее переполняло чувство безграничной свободы, и она переливчато расхохоталась, запрокинув голову к небу. Небо, земля, поля, горы. Все теперь принадлежало ей. К вечеру она прибыла на первый свой постоялый двор. Здесь она ночевала с Вингой и Хейке по пути в Гростенсхольм. И у нее тут же появились проблемы. Никто не подозревал, что она девушка. Все считали ее очень молодым и очень красивым юношей, путешествующим в одиночку. Но если Тула раньше считала, что ей предоставят отдельную комнату, то теперь ей пришлось отказаться от этого заблуждения. Все маленькие комнаты на постоялом дворе оказались заняты. И молодому господину предложили переночевать в комнате с другими мужчинами. В панике Тула мысленно прикинула, далеко ли до следующего постоялого двора. Нет, ехать туда не имело смысла. Ночевать в лесу? Уже накрапывал дождь. И ей ничего не оставалось, как отведать кислого яблочка. Она легла очень рано, до того, как явились другие. И когда они пришли, притворилась, что спит. Ну и разговорчики же были у них. Ну и комментарии по поводу служанок. Без малейших прикрас они говорили о телесных потребностях и определенных частях тела. Свернувшись калачиком под одеялом, Тула сгорала от стыда. А как они храпели! Тула боялась проспать и решила, что вообще не уснет, просто не осмелится. Но поскольку она не спала предыдущей ночью, она, к своему удивлению, крепко заснула и проснулась, когда было уже совсем светло. Который час? Она не имела об этом никакого представления, быстро встав и одевшись. Спала она, кстати, почти одетая. Ей что-то снилось ночью, но к утру воспоминания о сне улетучились. Ей казалось, что она видела больших опасных летающих существ, ищущих кого-то своими слепыми глазами. Ее? Нет, просто ее нечистая совесть вызвала у нее такой сон. Ей следовало более трезво смотреть на вещи. И только спустившись вниз, она поняла, что еще совсем рано. Кругом было тихо. В харчевне еще не навели порядок. Там было еще довольно сумрачно. Окна выходили не на солнечную сторону. «Ладно, плевать на все», — подумала Тула. «Не стоит здесь терять время». Она заплатила за ночлег и за завтрак, считая, что для нее будет достаточно несколько ломтиков ветчины и немного хлеба. Пошла в конюшню, накормила и напоила коня, и они тронулись в путь. Когда она уезжала, никто на постоялом дворе еще не проснулся. Она усвоила для себя первый урок. Мужская одежда давала не только защиту, но и огромные преимущества. В этот день Тула проделала большое расстояние. Ее беспредельно забавляло то, что везде на нее обращали внимание. Девчонки, стоящие у обочины дороги, низко кланялись юноше на коне и с восхищением взирали на него. Молодые девушки и зрелые дамы бросали на него дерзкие взгляды и отпускали не менее дерзкие замечания. И Тула отвечала им в том же веселом фривольном тоне. Но она остерегалась согласиться на их предложение остановиться и поболтать немного. Но она никогда не думала, что женщины могут быть такими бесстыдными. Теперь-то она знала это. Время от времени ей попадались попутчики, и тогда она забавлялась легковерностью мужчин. Крестьяне, странствующие подмастерья, работники. Все они принимали ее за молодого парня, которому требуется их защита от всяких проходимцев. Да, некоторые давали Туле 13 лет. Это отчасти уязвляло ее самолюбие, но причиной тому был ее высокий голос. На постоялых дворах ей удавалось решать проблемы с ночлегом, и она больше не спала в комнатах для мужчин. За исключением одного случая, когда ей предложили разделить комнату с безумно привлекательным молодым человеком. В нее просто вселился дьявол, и она подумала, а почему бы и нет? Ей, с ее горячей кровью меченной женщиной из рода людей льда, требовалась небольшая разрядка, пикантное приключение. Но он весь вечер пробубнил о своей возлюбленной, с которой должен был встретиться на следующий день. И Тула решила, что не стоит из-за него затевать всю эту кутерьму. И он спал с ней в одной комнате, даже не подозревая, что рядом с ним лежит изголодавшаяся по любви на редкость страстная девушка. В другом трактире ее разбудила среди ночи дородная хозяйка, которая весь вечер посылала ей многообещающие взгляды, и повалилась к ней в постель. Она легла на нее плашмя, осыпала ее чмокающими поцелуями, принялась жарко шептать на ухо: «Мой маленький золотой мальчик». Она прилагала большие усилия, чтобы проникнуть под одеяло, но сама лежа на нем, так и не смогла пробраться туда. Она вся провоняла пивом. Тула подняла страшный крик, проснувшиеся постояльцы сбежались. Хозяйке пришлось спешно ретироваться. И Тула среди ночи покинула постоялый двор, совершенно расстроенная. Но никто не узнал, что она девушка. Тула снова начала упражняться в своих колдовских трюках, хотя до этого решила больше этим не заниматься. Но это было так соблазнительно. К тому же она была совершенно одна. И когда еще у нее появится такая возможность? Один раз это была застрявшая в заборе овца. Бедное животное никак не могло выбраться. Тула произнесла коротенькое заклинание, и овца освободилась. Тула находила также время заниматься встречавшимися ей ранеными животными. Это происходило на глазах у жителей близлежащих деревушек. И в адрес молодого человека, поступающего так благородно, было сказано много красивых слов. Но она потихоньку бронила себя. Сколько раз она еще будет забывать, что ей следует разыгрывать из себя юношу? В один прекрасный день она, к своему огорчению, разоблачить себя, она была в этом уверена. В другой раз она заколдовала группу мужчин, которые слишком долго занимали стол в трактире. Все они вдруг ринулись с места, не успев заплатить. Разъяренный хозяин выскочил за ними во двор, требуя от них деньги и грозясь позвать ленцмана. Тула беззвучно хохотала. Зато для нее и других ожидающих накрыли стол. Но с погодой Тула ничего не могла поделать. Небо было постоянно покрыто облаками, и солнечные дни можно было пересчитать по пальцам. Тула ехала под дождем, который не прекращался ни на минуту. Разумеется, она исследовала содержимое кожаного мешочка, который дал ей Хейке. Но это следовало поберечь, не тратить на случайно встреченных в дороге людей. Хейке сказал, что это колдовские снадобья, с которыми следует обращаться очень осторожно и с пониманием. Она так и сделает. Улыбнувшись про себя, Тула начала строить планы. Но до осуществления их было еще далеко. Просто испытать свои таланты на мужчинах и женщинах, встречавшихся ей по дороге? Она прошептала что-то о лягушках. И пятеро человек, идущих впереди нее, начали прыгать на корточках по дороге. Тула смеялась так, что даже забыла снова расколдовать их и сделать нормальными, ходящими людьми. К счастью, она вспомнила об этом, еще не проехав мимо. Те были совершенно потрясены и возбужденно переговаривались, и они едва ли заметили проехавшего мимо молодого всадника. Через несколько дней, уже поднабравшись опыта, Тула въехала в Кунгельф, город, где жил больной подагрой родственник Фру Мадсен. Если уже Тула давала обещание, она его выполняла. Обещала осмотреть его, значит, так оно и будет. Сын сестры, Фру Мадсен, Эфраим, казался самому себе очень значительным и достойным человеком. Он рассказывал, что его высоко чтили в городе, хотя Тула так и не поняла, о чем, собственно, идет речь. Это было своего рода бахвальством, но ей казалось, что это мошенничество и надувательство. Он был к тому же богат, о чем все время напоминал ей. И когда он сидел на стуле, а она осматривала его пропитанную портвейном подпорку, он оценивающе посмотрел на нее и сказал: «Из сообщения твоей тети я понял, что ко мне должна приехать девушка». Боже, об этом она не подумала. О том, что тетка может написать ему. «Да, это должна была быть моя кузина», — торопливо ответила Тула. «Мы приехали вместе, но сегодня она неважно себя чувствует, так что вместо нее пришел я. Мы оба учились лекарству. Я надеюсь, в этом нет ничего плохого». «Нет», — хрюкнул Эфраим. «Я не имею претензий к ученым бабам. Нет, мой мальчик, я рад, что пришел ты. У тебя тоже нежные руки». «Спасибо за теплые слова. Только эта нога не в порядке». «Да, не мог бы ты помассировать ее еще немного? У тебя так чудесно это получается». «Да, конечно». Вздыхал от удовольствия Эфраим. «Еще немного повыше, будь добр». Старательно массируя его белую, волосатую ногу, она объясняла, как нужно принимать лекарство, которое привезла. Но, предупредила она, это лекарство никоим образом не сочетается с употреблением спиртного, так что если господин будет выполнять это предписание, он быстро поправится. Эфраим снова захрюкал. Рекомендации ему явно не понравились. «А это лечение так уж необходимо?» — спросил он. «Если вы хотите снять ваши боли». «Но если я выпью стаканчик-другой, это ведь не повредит, а?» Встав, Тула строго сказал: «Стакан портвейна может означать для вас смерть. Кстати, если вы не пройдете курс лечения, вам грозит то же самое». Она знала, что преувеличивает. Но в словах ее была доля истины. Она сама много раз видела, как перепившие мужчины умирали. Хотя, конечно, это происходит и по тысяче других причин. Она продолжала делать массаж, одновременно читая ему наставления. «Вы ведь знаете, что такой болезнью, как у вас, болеют пьяницы и прежде всего те, кто употребляет портвейн. Но у вас еще не все потеряно. Сделайте, по крайней мере, попытку, скажем, не пейте месяц. Если лечение не поможет, тогда...» Он перебил ее. «Да-да, я так и сделаю. Но мне что-то не совсем ясно, что именно мне нужно делать. Не мог бы ты прийти сегодня вечером и еще раз пояснить мне все? Ты можешь переночевать здесь, а утром отправиться дальше». «Благодарю вас. Я с радостью помогу вам вечером». Его сияющие глаза следили за каждым ее движением. «Вряд ли он интересуется курсом лечения», — подумала Тула. Ее пригласили на изысканный ужин. И Ефраим называл ее «мой маленький миньон». Тула не понимала, почему он так называет ее. Но он пребывал в великолепном настроении, потирал руки и покрывался потом от плохо скрываемого нетерпения. Большую часть дня он провел в конторе. И Тула бродила по его великолепному дому, замечая, что служанки бросают на нее косые взгляды. Потом он вернулся домой, они поужинали, и он без конца брал ее за руку и прижимался щекой к ее щеке. «Знает ли он, что я девушка?» — испуганно подумала она. Но было ясно, что он так не думает. Он был изысканно вежлив, а слуг отпустил. «Если ты подождешь, мой маленький миньон, я схожу переоденусь», — сказал он. Тула кивнула и стала ждать. Ефраим вернулся, одетый в длинную ночную рубашку, широкую, как шатер фокусника. Он обнажил обе свои белые ноги и велел Туле массировать их. Она подчинилась, хотя вовсе не была уверена в том, что именно такое лечение принесет ему пользу. Но если ему кажется, что это помогает, она сделает это. Так велел ей Хейке. Удовольствие пациента — это уже наполовину выздоровления. «Немного повыше», — попросил Ефраим. «Еще повыше. Сядь рядом со мной. Вот так». Он похлопал Тулу по плечу, погладил по руке и по спине. Дыхание его было тяжелым. Под ночной рубашкой что-то явно приподнялось, торчащее вверх острие. Вздохи его смешивались со стонами, выражающими удовольствие. Нет, что же это в самом деле было? Ведь она же была для него мальчиком. Неужели он все-таки угадал, кто она? «Мой маленький миньон», — прохрюкал он. «Миньон. Где она раньше слышала это слово? Читала? О нравах французского двора». Теперь он попросил ее помассировать ему его жирные ляжки. Тула с ее обостренной чувствительностью ощущала нагнетание атмосферы в комнате. Этот... Она чуть не прыснула от смеха, но сдержалась. Этот бык. Запах течки. Что за дурацкое выражение? «Какие руки! Какие прекрасные мягкие руки!» — стонал он. Хотел ли он, чтобы она подняла руки еще выше? Фактически, так оно и было. Судя по тому, как он ерзал и дергался на стуле, чтобы придвинуться к ней поближе. Теперь на ночной рубашке у него было мокрое пятно в том месте, где она оттопыривалась. Глаза Тулы сверкнули. Это было дьявольски забавно. Какое увлекательное приключение. «Ну что, попробовать?» «Не желает ли господин помассировать немного повыше?» И тут же его рука схватила ее руку и направила в нужную сторону. «Да, да!» Вздохи его стали еще громче. «Боже милостивый!» Тула едва сдерживалась от смеха. Ей приходилось опускать голову, чтобы не расхохотаться. Теперь он помогал ей всем телом, тяжело дыша. Потом попытался встать со стула. С трудом произнося слова, он сказал: «Повернись ко мне спиной, мальчик, нагнись вперед, спусти штаны и побыстрее, я не могу долго ждать». «Миньон». Она похолодела от замешательства, вспомнив, что она об этом читала. Миньоном называли мальчика, который служил игрушкой французским дворянам, имевшим иную эротическую направленность. Александр Паладин. Его долгая печальная история, продолжавшаяся до тех пор, пока Сесилия не вошла в его жизнь. Как она могла забыть об этом? А ведь Тула была девушкой. И если бы Эфраим узнал об этом, он пришел бы в ярость. Теперь не время думать. Нужно действовать. «Сейчас, сейчас», — успокаивала она его, когда он пытался повернуть ее задом. И, не выпуская из рук его разогретый член, кстати, совсем маленький, она потихоньку прошептала усыпляющее заклинание. «Сначала мне нужно увидеть ваше великолепие», — пояснила она, замечая, что на него уже начали действовать ее слова. Он снова сел на стул. «Ах, как это было чудесно!» Пробормотал он, закрывая глаза. Атула бормотала колдовские заклинания, пока его член, который она держала в руке, не опустился и не сморщился. Эфраим спал. Она оправила на нем ночную рубашку, положила на стол лекарство и вышла из комнаты. «Всем было очень гуманно», — прошептала она, стоя у двери. «А для обеих сторон». В своей комнате она собрала свои вещи и поздно вечером покинула дом Эфраима. Ничего, что ей пришлось ехать ночью. В его доме она не могла оставаться. Ночь была теплой и ясной. Выехав из Кунгельва и направляясь на юг, она остановилась на покрытом лесом холме, где и заночевала, закутавшись в конскую попону. Как хорошо расслабиться, когда впереди такой долгий путь. Но еще больше она беспокоилась о коне, которому нужен был ночной отдых. И она заснула с горьким привкусом во рту. Приключение в доме Эфраима подействовало на нее больше, чем ей того хотелось. И снова она отправилась в путь вдоль по течению реки Гета. Она собиралась прибыть в Гетеборг до наступления вечера. В это утро она познакомилась с весельчаком Микки. Он внезапно возник перед ней, догнал ее и поскакал рядом. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила Тула и улыбнулась, потому что вид у него был очень приятный. Молодой, с лукавыми глазами, открытым лицом и густыми темными волосами. Волосы его либо перепутались от ветра, либо он никогда не расчесывал их. Одежда на нем была вовсе не бедной, может быть, немного потрепанной и не очень свежей. У него было подвижное тело, стройные ноги и мускулистые руки. У него были проблемы с конем. «Он еще не привык ко мне», — пояснил он. «Я только что купил его. Ты едешь в город?» «Да, в Гетеборг, а потом дальше». «Понятно. Почему ты скачешь в мужской одежде?» Тула высоко подпрыгнула в седле. «А в чем я, по-твоему, должен скакать? Ведь я же мальчик». Он посмотрел на нее с дразнящей улыбкой. «Почему ты думаешь, что я девушка?» Через некоторое время спросила она. Он расхохотался. «Ты думаешь, что я не смогу узнать девушку? Я перепробовал сотни их». «Думаешь, этим можно похвастаться?» «Да, я так думаю. Видишь ли, радость обладания свидетельствует о незрелости». Закончила за него Тула. «Ты все время доказываешь самому себе, что ты чего-то стоишь». «Нет, мне так не кажется. Просто это своего рода игра. Увидеть, как быстро она сдастся. Та, на которую уходит больше времени, лучше остальных. Ты оделась так, чтобы обезопасить себя?» Тула нетерпеливо вздохнула. «Но я и так в безопасности», — сказала она и, поддаваясь его обаянию, добавила. «Да, я в самом деле девушка. Я переоделась так, чтобы ко мне никто не приставал». Она вдруг расхохоталась. «Но это мне не очень-то помогло. Вчера я наскочила на любителя мальчиков». «В Кунгельве? Не наш ли этот почтенный Эфраим?» «Ты его знаешь?» Вырвалось у нее. «Конечно. Я много раз оказывал ему услуги». Тула не без отвращения уставилась на него. «Но ведь ты сказал, что тебе нравятся женщины». «Да, ну и что? Если можно легко заработать, почему бы это не сделать? А как обстоит дело с тобой? Наверняка он пришел в ярость». «Нет, слава богу, он уснул, а я в это время сбежала». «И он не заметил этого?» «Он слишком много выпил», — сказала Тула, не желая вдаваться в детали. «Как тебя зовут?» «Микки, а тебя?» «Тула». Он поклонился. «Очень рад. Не составим ли мы друг другу компанию до города Гетеборга?» «Почему бы и нет? Так время пойдет быстрее». С Микки интересно было поболтать. Туле нравилось его отношение к жизни. Он принимал ее такой, какая она есть, спокойно. Дважды они отдыхали, и в последний раз он попытался обнять ее. Но Тула сразу же пресекла эту попытку. Она научилась вести себя в подобных ситуациях. Но нужно признать, что он нравился ей. Ее длительное воздержание снова дало о себе знать. Если бы он повторил свою попытку поздно вечером, она, возможно, была бы не против. Если бы только у него была не такая грязная шея. Да и волосы его казались сплошным клубком грязи. И под ногтями у него была чернота. Так что она не ощущала особенного желания, чтобы он обладал ею. И она решила выждать время. Судя по его рассказу, жизнь у него была весьма беззаботной. Он жил в этой местности, но редко засиживался на одном месте. Ближе к вечеру слова его стали более двусмысленными. Тулу это забавляло, и она платила ему той же монетой. Ее раздражало то, что он не обращал внимания на свою грязную шею и черные ногти. И теперь, когда она уверенно сидела в седле из соображений безопасности, она не сказала ему, куда именно ей нужно заехать в Гетеборге. Ей не хотелось, чтобы он следил за ней. Хейки написал ей адрес пациента, которому она должна была передать лекарство. Она собиралась посетить его на следующий день и не хотела брать с собой Микки. Он предложил остановиться еще раз посреди леса. По его блестящим, нервозно смотрящим на нее глазам, Тула поняла, что ему надо. Она сказала, что еще очень молода. К тому же начинается дождь, и ее не привлекает промокнуть до нитки. Но она решила, что это должно произойти чуть позже, вечером, в Гетеборге. Она была для этого достаточно зрелой. С того самого первого раза прошло много лет. Изнасилование. Демоны в счет не шли. Теперь же ей нужно было тепло мужчины, ведь только таким способом она могла получить разрядку. Микки вполне годился для этого. «Ты никогда не слышал о том, что люди моются?» — спросила она. Он изумленно уставился на нее. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты никогда не смотрел на себя в зеркало? На свою шею, например?» «Что ты за сумасбродка?» «Мужчине следовало быть поделикатнее». «Черт! Придется мне выражаться изящнее. Ведь до этого я не имел дела с дамами из высшего света. Но если ты на этом настаиваешь, я, пожалуй, вымою шею. Если этого тебе только не хватает». «Спасибо. Это очень любезно с твоей стороны». Он подъехал к ней поближе. «Давай проведем вместе ночь, а?» Доверительно предложил он. «Посмотрим», — торопливо ответила она. «Что именно?» «Посмотрим, какое ложе ты для меня приготовишь. Я не лягу, куда попало». «Ты удивительная штучка», — сказал он. «Я мог бы вполне обойтись подворотней или кустами, если бы не нашлось ничего другого. Но я поищу что-нибудь. Что-нибудь, что может понравиться ее милости в штанах». Оба расхохотались. Подъезжая к городу, они увидели почтовую карету, ожидавшую кого-то. И поскольку карета направлялась в Гетеборг, Тула остановилась и написала коротенькое письмецо домой. Она написала, что едет домой, что все у нее хорошо, но что она приедет только через 3 недели, потому что обещала сначала выполнить кое-какие поручения Хейке. Она писала, что с ней Эскель, так что она в безопасности. Она написала это письмо для того, чтобы иметь в запасе время. Ей хотелось пережить приключения с Микки, если, конечно, он перед этим вымоется, а, возможно, и другие, ожидающие ее в пути приключения. Ей не хотелось, чтобы ее родители напрасно ждали и беспокоились за нее. Взяв с нее письмо, почтальон пообещал отправить его по адресу. Теперь для нее не было смысла одеваться мальчиком. Ее тайна раскрылась, и к тому же ей снова хотелось одеться женщиной в присутствии Микки. Хотелось стать по-настоящему красивой. Давно уже такого ей не хотелось. Слишком давно. Она почувствовала в себе потребность очаровывать кого-то. Пройти через всю захватывающую игру, когда мужчина и женщина узнают друг друга, двигаясь к неизбежному результату. И Микки вполне годился для этого. Если бы только помылся. И он должен был сделать это. Она сама вымоет его. Тула заметила, что у нее, вопреки всему, цивилизованные наклонности. К этому приучила ее Винга. Тула восхищалась ею, поэтому телесная грязь была для нее невыносима. Что же касалось моральной стороны дела, то Тулу это мало беспокоило. И тут они въехали в большой портовый город Гетеборг. «Гетеборг! А вот и мы!» — произнес Микки, сопровождая свои слова широким жестом руки. Конец 11 главы. Глава 12. Вскоре оказалось, что Тула и Микки имеют совершенно разные представления о предстоящем ночлеге. «Постоялый двор, в своем ли ты уме?» — сказал он на своем вульгарном диалекте. «Ты думаешь, мы такие богачи? Но я же заплачу за обоих!» С удивлением ответила Тула. Глаза его загорелись, и она не поняла, почему. Но ответил он с напускным самодовольством. «Не думаешь ли ты, что я позволю женщине платить за себя? Никогда в жизни!» «Будто бы», — подумала Тула. «Ты охотно позволишь это сделать. Твои моральные принципы не столь уж высоки». «Нет, я могу предложить другое, более дешевое место», — сказал он. «У одного из моих друзей есть дом где я обычно останавливаюсь. Мы можем переночевать там. Но если он не захочет? Он даже не узнает об этом. У меня есть свой собственный домик у него во дворе. Такое предложение понравилось Туле, и она кивнула. Ты помнишь, о чем я просила тебя? Да, конечно, я вымоюсь, ваша милость. И фамильярно добавил. Мы отлично проведем с тобой ночь, вот увидишь. В тебе столько скрытого жара, это видно на расстоянии. Да, так оно и было. Туле казалось, что оно вот-вот вспыхнет от тлеющего в ее теле огня. И если бы не это прискорбное обстоятельство, она вряд ли согласилась бы ночевать с Микки. У нее давно уже появилось отвращение к мужчинам. Сначала при тайных оккультных встречах с демонами, которые с каждым разом становились для нее все более невыносимыми, хотя она и нуждалась в них. Потом случай с Эфраимом. На этот раз ей было ужасно стыдно за себя. Да и теперь ей было не по себе от того, что она находила привлекательным этого Микки. Хотя он и в самом деле был привлекательным. Но она заметила, что он без конца, стараясь это делать незаметно, почесывается спереди. И ее передергивало от отвращения. Вымыться с ним в одной лохане. Чувство стыда все сильнее и сильнее давило ее. Был еще ранний вечер, когда Микки провел ее через узкий проход в замусоренный двор, где валялись куча отходов и стояла нестерпимая вонь. Он крался очень осторожно. Тула хотела спросить, почему они не идут по дорожке, но тот зашикал на нее. Он вел ее мимо домишек и сараев, пока, наконец, они не очутились перед дверью, которую он с трудом открыл. После этого он с преувеличенной вежливостью попросил ее войти. «Господи!» — подумала Тула. «Что это еще за дыра?» «Какой-то сарай, приспособленный для временного жилья. Куча соломы на полу явно служила постелью. Здесь пахло сыростью, плесенью и прочей мерзостью. На перевернутом ящике стоял огарок свечи, повсюду валялись бутылки из-под вина. На крюке висела грязная одежда. Тула онемела. «Здесь ты можешь переодеться», — сказал он игриво. «Ведь ты снова хочешь стать дамой, не так ли? Давай, действуй, а я пока умоюсь у колодца». И не успела она еще высказать протест против всего этого убожества, как он исчез. «Нет», — подумала она, оглядываясь по сторонам. «Так низко я еще не опускалась». Айна поймала себя на слове «еще не». Дошло ли до нее, наконец, что она ведет себя скверно? У нее мороз побежал по коже. Но другого места для переодевания у нее не было. Никто не видел ее входящей сюда в мужской одежде, и никто не увидит ее выходящей в женской одежде. А потом она исчезнет. И когда Микки вернулся, она как раз застегивала корсаж. Ничего себе, помылся. Едва коснулся пальцами воды. Впрочем, волосы его были мокрыми, а лицо чистым. Как обстояло с другими частями тела, она не знала. «Нет, вы только посмотрите!» Восхищенно воскликнул он. «Я же знал, что ты просто находка!» «Но теперь нужно поторопиться, чтобы запастись едой, пока не опустела площадь. Ты взяла с собой все свои вещи? В этом нет необходимости». «Мне не хотелось бы оставлять их здесь, потому что дверь не запирается», — сказала она, ни словом не намекая на то, что вообще не собирается сюда возвращаться. Она собиралась подыскать более подходящее место для ночлега. Ведь когда они вышли наружу, она твердо решила улизнуть. Но теперь, когда Микки был чистым ее снова потянуло к нему. Ее тело требовало его, жаждало его близости. Они вышли на маленькую площадь. Там царила оживленная жизнь, хотя день уже подходил к концу, и многие торговцы закрывали лавки. Микки сказал, что хочет купить немного овощей, корнеплодов. Что он собирался делать с ними в своей нищенской каморке. Но, возможно, у него были скрытые поварские таланты. Он оглядывался по сторонам, ища подходящую лавку. Тула не видела никакой разницы между торговцами. Какая-то маленькая женщина в черном встала, когда они подошли поближе. Вся ее торговля состояла из одного единственного мешка, лежащего прямо на тротуаре. Там лежали овощи, кружка для питья, маленький кошелек и узелок с едой. Микки привередливо рассматривал овощи. Потом взял одну репу. «Спроси, сколько стоит этот кочан капусты?» — сказал он вдруг Туле. «Ты сам не можешь?» — подумала она, но все же спросила. Услышав ответ, она передала его Микке, но тот уже отошел в сторону. «Слишком дорого!» — бросил он через плечо. «Пойдем дальше!» Дружески виновато, улыбнувшись женщине, Тула пошла за ним следом. «Я вспомнил, что у меня в мешке остался кусок хлеба», — сказал он, направляясь к грязному кварталу, где было расположено их жилище. «Не стоит тратить деньги на ненужные вещи». «Микки, мне нужно поговорить с тобой», — сказала Тула. Они уже вошли в переулок, и он остановился. «О чем же?» Она удрученно покачала головой. «У нас нет необходимости проводить здесь ночь. Здесь так неприятно. Лежать на полу. Наверное, там есть крысы». Он пристально посмотрел на нее. Никогда она не видела более красивых глаз. «Да, ты, конечно, права», — сказал он с дурашливой улыбкой. «Это не для такой красивой девушки, как ты. Я просто пошутил. Конечно, нам следует остановиться на постоялом дворе, но тогда нам придется выехать из города». «Почему же? Завтра утром мне нужно выполнить здесь одно поручение». Глаза его опять загорелись. «Нет, постоялые дворы здесь такие убогие. Я предпочитаю провести эту ночь в хорошем месте». При этом он многозначительно подбрасывал на ладони маленький черный кошелек. Кавалер ее был вовсе не нищим. Тула уставилась, как заколдованная, на этот кошелек. Молниеносным движением она вырвала его у него из рук, схватив на лету. «Какого черта? Ты украл его у этой женщины!» — прошипела она. «Жалкий вор! Вот почему ты не хочешь останавливаться на постоялых дворах, потому что тебя везде знают. Знаешь, что у тебя нет ни стыда, ни совести. Ты украл весь дневной заработок у этой несчастной женщины». «Ха, эти работяги вовсе не бедные. Им можно и поделиться с другими. Дай сюда кошелек. Мы проведем прекрасную ночь». Тула презрительно отвернулась, равнодушно помахав ему. «Из человека превратись в жабу», — приказала она и пошла своей дорогой. Но Микки не стал жабой, вовсе нет. Она преувеличила свои способности. Просто он почувствовал вдруг страшную слабость, и это было уже достаточным наказанием. И он был не в состоянии догнать направлявшуюся обратно на площадь Тулу. Он вообще не мог больше ходить, он мог только прыгать. На площади была суматоха. Маленькая женщина плакала, остальные торговцы пытались утешить ее. Бросив кошелек впереди себя, Тула закричала издали. «Вот ваш кошелек, матушка!» Старуха запомнила, при каких обстоятельствах исчез ее кошелек, и все разом набросились на Тулу. Но тут плач женщины оборвался на вздохе. Она без слов схватила кошелек и заглянула в него. Толпа настороженно выжидала. «Но здесь больше, чем у меня было. Такой большой монеты у меня не было». «Вы заслужили это», — сказала Тула. «Это за то беспокойство и огорчение, которое причинил вам негодяй, с которым я случайно связалась. Такого не должно было быть». Старая женщина не знала, как отблагодарить Тулу. И все собравшиеся обнимали девушку и говорили, что она хваткая баба, хотя и из знатных. Понежившись немного в лучах похвал, Тула поспешила к своему коню, чтобы поставить его в платную конюшню, пока Микки не украл и его. Она увидела, как двое мужчин ведут лошадь Микки. «Подумать только, я нашел свою Бруну!» — сказал один из них. «Как я могла?» — думала Тула. «Как я могла только подумать о том, чтобы провести с ним ночь? С этим мерзким чесуном? С этим грязным вором?» Ее раскаяние и стыд были беспредельны. Она решила отправиться из Гетеборга сразу, как только выполнит поручение, и поскакала прямиком в дом пациента Хейке. Но как неудобно было скакать в юбке! Несмотря на позднее время, она постучала в дверь простого, но добротного дома, адрес которого был ей указан. Когда она изложила цель своего посещения, ее впустили и представили проживающей там паре. Больной оказалась женщина. Она страдала от жестокого ревматизма. И когда великолепные снадобья Хейке у нее закончились, она опять стала испытывать сильнейшие боли. Поэтому Тулу они приняли с большой радостью. «Но, — сказал мужчина, — мы ждали юношу». Черт, опять она одела не ту одежду. Эфраим ждал девушку, а к нему явился мальчик. Здесь же было все наоборот. Но последующие их слова успокоили ее. «Да, ведь мы же хорошо знаем сына Хейке, Эскеля, и нам хотелось увидеть его». Все-таки ей повезло, что она не оделась мальчиком и не стала выдавать себя за Эскеля. Иначе у нее были бы неприятности. Она пояснила, что Эскель неважно себя чувствует, что он простудился и остался на пару дней в Кунгельве. «Ну и правильно», — согласился хозяин дома. «Да, вы, конечно, переночуете у нас». Они пригласили ее по дружбе, без всяких задних мыслей. Тула почувствовала большое облегчение, снова общаясь с нормальными, культурными людьми. Теперь ей не надо было проводить ночь на сомнительном постоялом дворе, будучи к тому же одетой по-женски. Все трое долго сидели и разговаривали, вспоминая округ Гростенсхольм. Тула заметила, с каким уважением они отзывались о Хейке и Винге. И ее так это обрадовало, что она просто выросла в собственных глазах. Крепко и спокойно, поспав этой ночью, она отправилась утром дальше, в Смоланд, куда более снисходительно настроенная по отношению к жизни и к людям, чем обычно. С собой у нее было теперь достаточно съестных припасов. Она покинула Гетеборг без сожалений. Воспоминания о Микке только усиливали привкус горечи, который она по-прежнему ощущала во рту. И это вызывало у нее недовольство собой. Но Тула ничего не могла с собой поделать. Или эта кровь людей льда бунтовала в ней? Как она могла усмирить ее? Неустанный поиск, разочарование по поводу того, что она не может быть обычной, довольной жизнью девушкой. Любопытство, стремление к шокирующим, дьявольским переживаниям. Быть Тулой оказалось вовсе нелегко. И во многом ей мешала ее ни с чем не сравнимая красота. Впрочем, чисто внешне она была не так уж и красива, но от нее исходила такая притягательная сила, от которой у людей временами перехватывало дыхание. Дело было еще в ее безответственном легкомыслии и в дьявольских искорках в ее глазах. И все это под личиной ангела. Да, когда Тула хотела, она могла быть ангелом, она могла принимать совершенно невинный вид. Но именно тогда она и осуществляла свои коварные планы. Ангел и дьявол в одном лице. Ангел с черными крыльями. Она покинула Гетеборг в мирном расположении духа. Но очень скоро она вернулась к своим прежним привычкам. Как в тот вечер, когда она подъехала к Буросу, городу ткачей. Когда она с Хейки и Вингой ехала в Норвегию, их путь пролегал не через Гетеборг, поэтому она была не уверена в выборе дороги и старалась пристроиться к местным жителям, направлявшимся туда же. Одним из ее попутчиков оказался корабейник из Вестергетланда, единственного места в Швеции, где разрешалась подобная торговля. Корабейники ходили пешком от дома к дому. Король Густав II Адольф решил навести порядок в торговле в разнос и основал с этой целью в 1660-х годах город Бурос, чтобы странствующие торговцы могли собираться там и законным образом торговать на рынке. Выполняли ли они королевский указ, сказать было трудно. Тула не знала, что через Бурос ведет обходной путь. К тому же на этом пути от Гетеборга до самого Вехио тянулись бесконечные вересковые пустоши, так что можно было скакать несколько дней и не встретить человеческого жилья. Не подозревая об этом, она думала провести в Буросе время так же достойно, как и в Гетеборге, у пациентки Хейке. Поэтому она решила не останавливаться на постоялом дворе. Это было слишком рискованно и неприлично для девушки из хорошей семьи. Когда она растерянно стояла на городской площади в яркий солнечный день, к ней подошел симпатичный пожилой священник и спросил, не сможет ли он чем-то ей помочь. Разговор их закончился тем, что он пригласил ее в свое скромное жилище. Это предложение показалось ей подходящим, и она поблагодарила его. Дом священника оказался не таким скромным, как он утверждал. Там было много отменного серебра и подлинного фарфора. Оказалось, что этот пастор замещал окружного священника, пока тот находился в Стокгольме на какой-то церковной встрече. Так что вся эта роскошь принадлежала не ему, о чем он весьма сожалел. Жены его не было видно, но со второго этажа послышался ее голос. «Теофил, кто это пришел? Теофил, принеси мои очки! Теофил, не сиди полночи над своими книгами!» «Моя жена больна», — сказал за ужином Теофил. «Она не переносит этого климата и хочет вернуться домой. У нее что-то с животом». Его вздох свидетельствовал о том, что он порядком устал от диктатора, живущего наверху. «Разве она не спускается к ужину?» — спросила Тула. «Она прикована к постели уже 12 лет», — ответил он. «Сначала она это делала в виде наказания за то, что я не выполнил ее желание и не стал пастором в Стокгольме, предпочтя деревенский приход. Она перестала вставать с постели. И она нарочно лежала так и лежала, пока окончательно не потеряла способность двигаться. Бедная Эльфрида. «Могу представить себе, как это было изнурительно», — сухо заметила Тула. «Стать сиделкой». Он в сердцах покачал головой, так что затрясся его двойной подбородок. Симпатичный священник показал Туле дом, который ему не принадлежал. Призывы к Теофилу сменились внушительным храпом, доносящимся сверху. Пастор то и дело проводил рукой по волосам Тулы, по ее плечам или спине, а один раз даже по ягодицам, но она полагала, что все это выходило у него случайно. Наконец они пришли в библиотеку, где стояли на полках чудесные старинные церковные книги. Пастор хотел показать их ей. Он стоял рядом с Тулой, прислонившись к ней почти вплотную, и показывал ей книги, давая при этом пояснение. Его вспотевшая рука вцепилась в ее плечо, он прижался к ней всем своим дрожащим телом. «Старый дьявол!» — подумала Тула. Наверняка старая корга, что наверху, наказала его целомудрием. Она вовсе не собиралась ложиться в постель с пастором, и он вряд ли имел такое намерение, но ей любопытно было узнать, как далеко он может зайти. Поэтому она сделала вид, что ничего не происходит, наклонилась вперед и наивно спросила, что означают эти прихотливые буквы. Пастор тихо застонал, стал сзади нее почти вплотную и принялся объяснять. Но Тула не могла больше оставлять все происходящее без внимания. Он говорил, заикаясь, при этом он незаметно бормотал молитвы о помощи небесной в миг соблазна. Но небо, очевидно, закрыло на все глаза именно в данный момент, поскольку Тула, напряженно глядя на незнакомые ей буквы, почувствовала, как его пальцы незаметно пытаются проникнуть к ней под юбку. «Это латынь, дорогое дитя!» Напряженно дыша, произнес он. «Дай-ка мне взглянуть!» Он наклонился над ней так, что навалился на нее сзади, и было ясно, что он готов приступить к любовным играм. Ее смешило и раздражало возня с юбкой. Он осторожно взялся за край, но тут же нервозно отдернул руку. Потом снова взялся за подол, глядя в сторону. «Не будь таким трусом, мужчина!» — подумала она, фыркнув, но это ее забавляло, и она не стала ему мешать. Немного подавшись назад, он снял с себя рясу. Юбка Тулы была поднята уже до талии. В комнате было душно от запаха пота, от угрызений совести, вожделения и страха. Она по-прежнему делала вид, что ничего не замечает. Она была полностью поглощена рассматриванием интересных книг. Боже мой, какую возню он поднял, чтобы незаметно снять с нее штаны. На что он, собственно, рассчитывал? Даже слониха заметила бы подобную возню. Вместе с тем, его рабочий инструмент уже упирался в нее сзади, что было ей вовсе не противно. Но ей и не очень-то нравилось это, потому что пожилой пастор вряд ли мог стать страстным любовником. Сколько ему лет? Лет 50? 60? Возможно. Наконец штаны ее были спущены. С полузадушенным ревом пастор вцепился в ее ягодицы и ткнулся в нее. При этом он промахнулся, и это было к лучшему. Но Тула не могла больше оставлять все происходящее без внимания и повернулась к нему, уставившись на него своими большими ангельскими глазами. «Что это было?» — по-детски невинно спросила она. «Ничего, просто я слегка оперся на тебя и испачкал. сейчас я вытру эту кляксу». Говоря это, он лихорадочно вытирал ее ягодицу своим носовым платком, а потом рывком надел на нее штаны. Тула вопросительно смотрела на него, делая вид, что ничего не понимает. «Дорогое дитя!» — заикаясь, произнес он. «Дитя мое, какое-то страшное недоразумение! Я не понимаю, какой сатана! То есть я хотел сказать, что не понимаю, почему я такой неуклюжий! Сколько тебе лет, дружок?» 14, сказала Тула, зная, что может выглядеть очень юной, когда захочет. 14? Со страхом произнес он, хватая себя за голову. И он принялся ходить взад и вперед, охая, причитая. «Всего лишь 14! О, дорогая, я не знал! О, дитя мое! Мне нужно закрыться в своей молельне. Бог был милостив ко мне на этот раз, но ведь чего только не бывает». «Да, немного почиститься никогда не мешает», — добродушно заметила Тула. «Но я не могу понять, почему у меня оказались спущены штаны». «Мне пришлось в спешке снять их, чтоб они высохли, потому что влага проникла через одежду». «Ладно, пусть будет так. Но я устала после дневной скачки». При этом Тула невольно допустила двусмысленность и сама улыбнулась. «Думаю, мне пора ложиться спать». «Да, конечно, дитя мое. Я же не могу заснуть. Мне придется провести ночь в молитвах». «Рано утром я покину дом, так что мы больше не увидимся». Пастор с облегчением вздохнул. Эти бесконечные пустоши. Раздолье для воров и разбойников. Но Туле повезло, ей почти никто не встречался. Один раз она слышала рычание зверя поблизости и пришпорила коня. Но все обошлось, ничего не случилось с ней в пути. После случая с пастором она стала испытывать к себе еще больше отвращения. Ей казалось, что она больше не смеет называть себя Тулой Бака. В душе ее были печаль и мрак. Почему на ее пути постоянно встречались все эти безумства? Почему она вела себя, словно какая-то сука? Все дело было в том, что ей казалось это забавным. Сожаления приходили потом. Как у пьяницы, который не может отказаться от вина, а потом горько раскаивается в этом. Последняя ночь. Последний постоялый двор. После этого она вынуждена будет ночевать на пустоши. Много ночей подряд. И это ее изрядно утомит. Постоялый двор на вид был довольно-таки приятным местом. Ей подали очень приличный обед. А на другом конце стола сидели солдаты или же офицеры младшего ранга. Она точно не знала. Во время еды на нее без конца посматривал какой-то смазливый и в то же время мужественный тип. Молодой, но сильный и опытный на вид. Его взгляды распаляли кровь Тулы помимо ее желания. Ей совершенно не хотелось снова пускаться в эротические похождения, которые, кстати, у нее так и не получились. Единственным ее опытом по этой части была жуткая встреча с насильником детей и детоубийцей много лет назад. У нее выдался прекрасный день, и ей не хотелось портить его. По пути в эту деревню она встретила двух маленьких детей, стоящих у обочины рука об руку. Это было вдали от людей, и Тула остановилась. Дети были худые и жалкие, одеты в лохмотье, девочка и мальчик. Они отвесили ей глубокий поклон, и Тула спросила, куда они держат путь. Мальчик, который, судя по виду, был старше, дрожащим голосом пояснил, что они идут домой к бабушке. Тула спросила, далеко ли это, и оказалось, что им нужно в ту же деревню. и она посадила одного сзади себя, другого спереди. Дети были в восторге. Поездка прошла великолепно. Они смеялись и болтали. Казалось, бедняжки давно уже забыли, что такое смех. И Тула спросила их о том, как они живут. Немного помявшись, они сказали, что их отец умер, а мать вышла замуж за другого человека, который вовсе не ласков с ними. У них появилось множество младших братьев и сестер, его собственных детей. И они сбежали из дома. Пусть она никому не говорит об этом. И теперь она направляется к бабушке, которая так плакала, когда их мать с новым мужем уехали из деревни. Остановившись в дубовой рощице, она разделила с ними свои съестные припасы. Тем скорее она приедет домой. Дети были очень голодны, но мальчик шлепал сестру по рукам, когда та хотела взять себе побольше. Тула дала им с собой по куску хлеба. «А ваша мама не будет беспокоиться?» — спросила она. Подумав, мальчик ответил. «Думаю, у матери и так хватает детей. Она всегда боялась, когда мы находились в той же комнате, что и наш приемный отец. Боялась, что мы чем-нибудь разозлим его. Мама так устала от всего, и она знает, что мы всегда хотели к бабушке. Не думаю, что она будет искать нас». «Может, и не будет», — согласилась Тула. «Но как ей будет не хватать вас? Можете быть уверены в этом. Обещайте, что навестите ее, когда подрастете». Они пообещали и поскакали дальше, болтая на ходу. Тула чувствовала себя с ними счастливой. Все ее мысли о колдовстве, о злых демонах и малоприятных похождениях остались далеко позади, пока она не прибыла на постоялый двор. Она ссадила детей возле бабушкиного дома и проверила, есть ли кто-нибудь дома. Бабушка плакала от радости, увидев снова своих внуков, но в глазах ее Тула видела озабоченность. Она отдала ей свои последние деньги на пользу детям, как она сказала, а потом попрощалась с ними. Все это согрело и размягчило ее сердце. И вот теперь встреча с этим мужеланом снова возвратила ее к старому, гадкому. «Суровый мужик», — подумала она. Наверняка он был командиром, поскольку солдаты вели себя с ним почтительно. Он был из тех мужчин, в кого моментально влюбляются женщины, желая видеть его слабым и беспомощным от любви именно к ней, и только к ней. И Тула не была исключением. Иметь такого мужчину поклонником и нежным любовником — это было кое-что. Ясно, что и он интересовался ею. Под его пристальным взглядом ей было трудно вести себя естественно. Ей казалось, что она даже ест не так, как обычно, что все ее движения жеманны, а на лице застыло выражение значительности. В конце концов, она не выдержала и поднялась в свою комнату. Ей невмоготу стало такое пристальное наблюдение. Но она заметила на себе его быстрый взгляд, когда проходила мимо. Взгляды их встретились в какую-то напряженную долю секунды. Она не легла спать, слишком была возбуждена. Еще слышался их смех. Спуститься вниз она не могла, это бы выглядело неприлично. А впрочем, ей показалось, что кто-то несколько раз прошелся по коридору, постучал в дверь. Не он ли? Не он ли разыскивает ее? Наконец появился повод спуститься вниз. Свеча уже догорала, и нужно было попросить новую. Осмелится ли она? Тула снова почувствовала вожделение, и все ее благие намерения, как ветром, сдуло. она совершенно забыла о них. Теперь в голове у нее была только одна мысль, вернее, один единственный инстинкт был в ее теле. Не мешкая больше, она встала и вышла из комнаты. В коридоре никого не было, но, спустившись по лестнице, она увидела, что он ходит туда-сюда перед дверью в трактир. Так что она просто выдавала желаемое за действительное. Солдаты были уже пьяны. Тула слышала их неприличные возгласы. Сделав вид, что ничего не слышит, Тула подошла к хозяину и попросила свечу. «Зачем маленькая Фрекин свеча?» спросил один из солдат, преграждая ей дорогу. Его слова вызвали у собравшихся приступ веселья. «Служить по тебе мессу, гадина!» прошипела Тула, и тот пропустил ее от одного только изумления, что такая красивая девушка может говорить такие злые слова. Ее поклонника уже не было в дверях. Его вообще не было видно. Но когда она поднялась наверх, он был там, в полутемном коридоре. Он схватил ее за руки и прижал к стене. Тула почувствовала на своих губах его горячие губы, и, не успев еще выразить протеста, она почувствовала, как в ней загорается желание. Она не так себе все представляла. Она полагала, что сначала им нужно поговорить о чем-нибудь глубокомысленном, или, если ему угодно, о чем-то игривом, даже пофлиртовать. Ей не очень нравилось то, что он попросту набросился на нее. Правда, и он выпил перед этим, а подвыпившие мужчины, как известно, бывают не сдержаны. Когда же он наконец оторвался от ее рта, она слегка оттолкнула его от себя, давая этим понять, что так не следует делать, но это нисколько на него не подействовало. Он снова бросился ее целовать, и на этот раз Тула так распалилась, что у нее зашумело в голове, и она позволила ему шарить руками у нее под юбкой. Его порывистость сводила ее с ума. Ей показалось, что он слишком уж горяч. Похоже было, что он совсем потерял голову от своей влюбленности, и эта мысль была очень по душе Туле. Может быть, он долгое время вел суровую солдатскую жизнь, совершенно не имея доступа к женщинам. В трактире были и другие девушки, служанки, поварихи. Но он желал именно ее, он, самый мужественный и красивый из всех. У них были родственные души. У Тулы перехватило дух, когда его пальцы коснулись ее самого чувствительного места. Он прошептал что-то ей на ухо. Это были его первые слова, обращенные к ней, и она их не слышала. Поэтому она спросила. «Что ты сказал?» «Сколько ты за это возьмешь?» Повторил он. Тула остолбенела. Потом тихо ахнула. Что она делает? Как ей выпутаться из этой истории? И что подумал о ней он? Что она... Нет, нет, это было отвратительно. Это было слишком унизительно. Она этого не могла вынести. Тула понимала, что сама виновата во всем, но ярость ее была направлена и на него. Она хладнокровно высвободилась из его рук. Она была настолько спокойна и решительна, что он не посмел противиться. И ясно осознавая, что делает, она произнесла заклинание, согласно которому он должен был потерять весь свой авторитет и всю свою власть над солдатами, должен был превратиться в полное ничтожество. «Я видела в вас человека, на которого можно положиться и которого можно любить». Не спеша произнесла она. «Я думала, вы ответите на мои чувства, иначе я не позволила бы вам прикоснуться ко мне. Но вы предлагаете неприемлемую для меня интрижку. Вы соблазняете 14-летнюю девочку, господин, и вам остается только благодарить судьбу за то, что вы не довели свой злой умысел до конца». «Тебе 14 лет?» — спросил он и остался стоять с разинутым ртом. «Да, 14. Я дочь генерала. Прости, папочка Фенрик», — подумала она, — «что я так повысила тебя в чине». «Генерала?» Он был настолько потрясен, что мог только повторить сказанные ею слова. «Уберите свои руки!» Он автоматически подчинился. Юбка ее опустилась на прежнее место. Он попятился. «Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что это вы шептали мне? Что-то о том, что я лишусь власти и начну все сначала?» «Так оно скоро и будет. Прощайте, господин». «Эй, подождите! Ваш отец генерал? Будьте добры, не говорите!» «Я еще подумаю. Надеюсь, я проведу спокойную ночь. Ваши солдаты...» «Это я беру на себя. Примите мои нижайшие извинения. Прошу вас!» Боже, каким смирным он вдруг стал. Уйдя в свою комнату, Туа заперла дверь. Она сидела на кровати и не могла лечь спать. Больше всего ей хотелось сейчас же тронуться в путь, среди ночи, но коню нужен был отдых. Боже, кому обратиться ей в своей нужде? Никому. Никто не мог помочь меченой дочери людей льда, разрываемой изнутри на части. Конец 12 главы.